наступившее Вознесение нас немножко отвлекает от той печали, что закончилось празднование Пасхи. В этом мы такое некоторое утешение видим. Как и апостолы, когда Господь им говорил, что ему нужно их оставить. Но это лучше, потому что придет Дух Святый утешить. И действительно, когда Господь Святый Дух пришел к апостолам, поселился в их сердцах, они возрадовались, возликовали, и ликование так было велико, что незнакомые им люди думали, что они вина выпили. Так они радовались, они просто излучали эту радость. И, конечно, для чего Господь пришел на землю? Для того, чтобы этой радостью наполнить не только своих ближайших учеников, а для того, чтобы наполнить весь мир этой радостью. Всех людей, которые только есть. И эта радость о Святом Духе, она приходит к человеку не сразу. Она приходит, конечно, даром. Нельзя сказать, что человек должен это каким-то образом заслужить. Потому что заслужить эту радость, ну, ничем нельзя. Потому что слишком уж это великий дар. Конечно, усилия от человека требуются, но все-таки это есть как талант, данный от Бога. Вот, либо он есть, либо его нет. Если нет совсем таланта, то сколько ни пиши, все будешь графоманом. Ничего из этого не выйдет. Так, известной ловкости в чем-то можно достигнуть, но если нет таланта, и в каждом деле он, этот талант нужен. Вот в любом, самом простом, оказывается, нужно к этому иметь определенные способности, да еще данные от Бога. Та же и вот эта радость, которую обещал Господь, уходя на небеса своим апостолам, это есть тоже талант, данный от Бога. И цель того, что Господь нас здесь собрал всех, и действительно мы здесь получаем утешение. И как-то сердце наше чувствует это. И каждый, кто приобщается к жизни церковной, он исполняется этой благодарностью. Но также мы ощущаем, что то, что мы здесь получаем, это совсем недостаточно. Не потому, что мы так вот жадные. Хотя неплохо бы нам приобрести вот эту алчбу для того, чтобы приобщиться к благодати Божией настолько, чтобы никакие жизненные обстоятельства, ни болезнь, ни смерть, ни голод, ни война, ни ограбление, ни пожар, ни тяжкая болезнь, ни потери близких, ничто бы нас не могло лишить этой радости. Радости от Духа Святого. Как этого можно достигнуть? Вот почему апостолы это достигли? Дело вот в чем. Господь, как мудрый пастырь, он их, своих учеников, постарался оторвать от той жизни, в которой они жили. Он говорил им так. Ведь большинство его учеников были рыбаки. А он говорил так. Пойдемте со мной, и я сделаю вас ловцами человека. И они оставили все. И вот они стали с ним, как странники. Переходили с места на место, ни к чему не прилепляясь. довольствовался тем, что есть. И он время от времени спрашивал: вот вы ходите со мной, вы разве в чем-нибудь нужду испытываете? Нет, говорит. И вот он говорит: вот видите, вроде и не сеем, не жнем, рыбу не ловим, а у нас все есть. Все необходимое для того, чтобы нам жить. И более того, он им дал благодать Божию, чтобы они помогали ему в его служении. Они еще были весьма неокрепшие души, а он их уже посылал на проповедь. И дал им благодать исцелять больных. И они так же, как он, возлагая руки на болящих, исцеляли. И проповедовали Царствие Божие. Хотя еще не были достаточно укреплены в вере, недостаточно еще разумели Священное Писание, потому что Господь им ум еще не открыл, разумеется, Священное Писание. И тем не менее, он уже, предваряя их последующий подвиг апостольства, уже дал им эту возможность. Как бы попробовать себя, свои силы, свои возможности, свою решимость, свою преданность. Все наши страдания, они связаны с нашей обычной жизнью, в которую мы погружены. И мы погружены настолько, что забываем о том, что нам придется помирать всем, нам придется оставить эту жизнь, нам придется оставить даже свое тело. Может быть, к тому времени оно будет уже и больное, а может быть и здоровое. Вот. Но все, не только одежду, но даже само тело придется оставить. Вот все, что, к чему мы в этой жизни привязаны, это все временно. И единственная для нас возможность исполниться пол длины небесной радости, если мы тоже научимся, живя в этом мире, быть как странники. А мы все время расстраиваемся. Карандаш потерял, расстроился. 3 рубля потерял, расстроился. В магазине обманули, расстроился. С работы выгнали, расстроился. То есть все время не успеваем настроиться, как уже расстраиваемся. Но эти потери все, они совершенно необходимы. Потому что придет время, потеряем и детей, потеряем и супруга, потеряем и вообще эту всю землю. И вот эти цветущие тюльпаны, и вот речку потеряем, и траву, и все потеряем. И действительно, так, это ужасная участь. Если бы не то благое приобретение, которое мы имеем возможность приобрести. Самого Бога, которому мы вот так вот опосредованно, конечно, сквозь густой чистокол наших помыслов, каких-то чувств, наших недоумений, наших непониманий продираемся. Вот пытаемся установить вот это общение. И, конечно, оно не может быть здесь, на земле, полным, потому что слишком мы нам в большей степени состоим из плоти, нежели из духа. Плотское все-таки, оно в нас сильнее. И вот плотское, конечно, мешает духовному. И не только плотское, но и душевное тоже мешает духовному. Поэтому Господь рассматривает вот нашу с вами человеческую жизнь только лишь как школу. Или можно нашу земную жизнь рассмотреть как пребывание ребеночка в чреве матери. Во-первых, ребеночек, если правильное положение, он там вверх ногами, головой вниз, в утробе матери. И мы здесь, нам кажется, что мы ходим на ногах, на самом деле мы все ходим на головах. У каждого человека жизнь совершенно неправильна, она полностью противоположна замыслу Божьему. И так же, как в утробе матери ребеночек пребывает в темноте, в полной, так и мы здесь. Вот нам кажется, вот солнце светит, лампочки горят, Но на самом деле, вот материальный мир, который нас окружает, и мы частично состоим, на самом деле это иллюзия. Во-первых, материя это просто такое временное состояние энергии. Вот это все так вот на некоторое время соединилось, а потом это все аннигилирует. И совершенно никак не будет с нами даже связано. И более того, не обязательно ждать, вот, пока Вселенная схлопнется, а даже и мы сами. Как только душа наша покидает тело, все то, что вот нас окружало материальное такое, и дурное, и хорошее, для нас практически это совершенно исчезает. Потому что этот мир материальный, вот мы не можем сейчас сквозь стену пройти, а когда душа отлетит от тела, для нас не будет никаких этих материальных препятствий. Будут некие такие, стоять некой иллюзии, сквозь которых мы будем совершенно проходить, вот как люди, которые умирали, а потом вернулись назад в свое тело, они говорят, что преграды никакой нет, что могу просто сквозь потолок вспорхнуть и все. Потому что никакое молекулярное строение не может этому даже препятствовать. Вот эта вся вот такая грубая материя, которая нас окружает, все то, что нам кажется важным, от автомобильной шины до банановой корки, все это что-то такое, какие-то объекты. На самом деле, это чисто временная иллюзия. А подлинный и вечный, и незыблемый, и неизменный, только мир духовный. Но в силу нашей такой дебилости, вот то, что нас вот это окружает, то, что нас толкает от того, чему нашему телу то горячо, то холодно, то пот прошиб, вот то кто-то обидел, то кто-то стукнул, то кто-то пригрозил, там, я, говорит, тебя убью, о, уже страшно. Но разве можно человека убить? Он же вечный. Ну, тело можно убить, но это не принципиально. Ты в 75 лет от инфаркта умрешь или в 35 лет от ножа. Совершенно тождественная ситуация. Ну, чуть раньше, ну, чуть позже. Но все равно это больно, все равно это тяжело, все равно это трудно помирать. Никуда от этого не денешься. И вот очень трудно нам перестроить наш ум и настроить его на жизнь вечную. Вот Христос пришел для того, чтобы нам явить жизнь вечную. Чтобы мы, живя на земле, среди наших таких самых обычных обстоятельств, таких, ну, для всех одинаковых, в общем-то, большой такой сильной разницы нету. Все носят одежду, все заботятся о пропитании, все поглощают пищу, и всем нужно какое-то жилье. А все остальное вокруг этого. Вот. Ну, еще человек нуждается в семье. Поэтому один идет в монастырь, там одна семья, или женится, замуж выходит, вот здесь другая семья. Вот в этом вся жизнь такая внешняя и происходит. Ну, параллельно там, если пытливый человек как-то хочет что-то узнать, ну, институт кончает, там, наукой занимается. Если что-то хочет, так сказать, вышивать, вышивает. Это, в общем, уже совершенно не принципиально. Чем человек занимается вот эти свои, для мужчин 56 лет, а для женщин там 67, сколько у нас средняя продолжительность жизни. Это совершенно не важно. Потому что смерть, она упраздняет всякое человеческое знание. Не значит, что человек умрет и станет вот таким, как гладкая доска, как компьютер, в котором вирус Чернобыль завелся. Совершенно гладкий. Нет. Совершенно не так. Все, что мы помнили, это мы помним. Но никакая там сферическая геометрия, она совершенно не нужна, не пригодится. Знание будет совершенно другое. И совершенно о другом. Вот Господь хочет нас приобщить к этому, к подлинному знанию, которое действительно вечно. Это знание Бога. И вот нам нужно трудиться над тем, чтобы и нам тоже совознестись со Христом. Ведь Он первый из людей проложил путь на небо. И вот церковь сегодня празднует этот день удивительный. Кто был в Иерусалиме, знает вот эту Елеонскую гору, где Елизавета Федоровна своими мощами почивает. Такая маленькая горка, так вот говорят, гора. Кто Евангелие читает, скажет, ну гора, потому что мы в России живем. Нам если гора, то уж не меньше, чем какого-нибудь там пика коммунизма. Вот. А там горка-то это, так небольшой холмик. И вот они там стояли, и вот Господь прямо от них вдруг поднялся на воздух. И стал подниматься, подниматься, его оглу окутало, и он исчез. И вот они стояли, разинув рот. И вдруг оказалось, что среди них в толпе апостолов еще ангелы стоят. Вот на иконах всегда так изображают. И ангелы им говорят, мужи, братья, ну что вы смотрите? Его нет, все. Он ушел на небеса. И вот так же, как вы сейчас видели, он вот так же придет на землю. Но он придет тогда, когда на этой земле все духовное уже угаснет. Уже просто, а без духовной силы Духа Божия вообще мир не может существовать. Науке это нельзя так особенно понять. Но есть такие как бы загадки, которые не подвластны науке, потому что наука не может исследовать такие вещи. Но на самом деле мир движется вот только этим и живет только этим. И вот мы знаем, каждый про себя, насколько мы, вот мы, ходящие в церковь, насколько мы скудны, вот насколько у нас, вот наш дух, насколько слаб. Такие простые вещи, ну и понятные. Допустим, 1600 лет тому назад, для христианина, который там каждое воскресенье причащается, умереть за Христа – это радость. Радость. Для многих даже было так, что была возможность избежать этой смерти, они специально шли к ней. Вот был даже такой замечательный случай. Один шел человек, христианин, это был, по-моему, в 3 веке, и проходит мимо языческого храма, где поклоняются идолам. Заходит в этот храм и говорит, да будь прокляты ваши идолы, тьфу на них. Ну вот, и вот тут же взяли и казнили. Вот. А он это делал с радостью. Потому что жизнь, свою жизнь, вот, плоть свою, вменял ни во что. А теперь у человека, если что-то там заболит, для него уже проблема. Причем такая проблема, которая заслоняет вообще все. Это о чем говорит? О том вот такой сильной-сильной привязанности ко всему плотскому. Поэтому так вот нам и умирать тяжело. Поэтому основные средства медицины, вот каждое государство тратит огромные средства на медицину. И из них более половины идет на поддержание жизни уже людей, которые практически уже из своих болезней и жить не могут. Такие большие трудности. Вот с чем это связано. Потому что человеку хочется жить, он боится умереть. Он готов, так сказать, что-то платить, что-то доставать, что-то покупать, куда-то звонить. Вместо того, чтобы, ну что ж, пришел час, ну давай будем помирать по-христиански. Что ж тут такого? Что ж тут такого нового, когда человеку приходится умирать? А вот тут начинается и страшно, и больно, и вот так все здраво рассуждают, ну да, сколько Бог даст, дальше этого как идти? А вот никак человек отвергает всяческую логику. И вот Господь пришел от того, чтобы нас от всего этого освободить. Даже от самой смерти. Он говорил, верующий в меня перейдет прямо от смерти в жизнь. Чего бояться? Бояться нужно только двух вещей. Это Бога и греха. Больше ничего. А получается так, когда человек перестает Бога бояться и боится греха, он боится уже всего остального. Каких-то колдунов начинает боиться, соседей. Некоторые даже снов боятся. Мне, говорит, зеленый крокодил приснился. Что теперь со мной будет? Как что будет? Заболеешь, умрешь. Что же с тобой будет? Как и со всеми. Ничего другого с нами и быть не может. Что бояться? Приснилось, видали? И там мне вот одна женщина сказала. Что же может сказать одна женщина? Да что угодно, поэтому апостол Павел сказал, женщина да молчит в церкви, чтобы хоть лучше помолчала бы. Вот. Потому что, не дай Бог, перепугает насмерть. Вот. Поэтому нам нужно стараться искать небесного. И вот в нашей обычной жизни, такой очень, такой простой человеческой, оказывается, небесного, очень много можно найти. Вот как моют песок золотоносный на драге, много-много песка, и там промывают, трясут, и вот горы нужно этого песка промыть, и там найти крупинки золота. И вот весь этот труд, и опасный, потому что кто золото моет, там у людей всякие проблемы возникают, вплоть до того, что можно головы лишиться, вот всякие такие там напряжения такие вокруг золота вырастают. Но, тем не менее, этот труд совершается. Вот так и мы должны каждый день, каждый час искать, как бы нам приобрести вот это золотое, подлинное чистое золото жизни духовной. И как это возможно? Только через исполнение заповедей. Вот вчитаться, что Господь говорит, вот что Он хочет. А ну-ка я попробую. Вот меня там человек какой-то ругает, проклинает. Что по этому поводу Господь говорит? Откроем, читаем. Благословляйте проклинающих вас. Вот он меня проклинает. А ну-ка я его благословлю. И пусть Бог тебя благословит. И здоровьем, и богатством, и счастьем, и миром, и всяким достатком. И любовью, и славой, и почтением. И храни тебя, Господь, на многие лета. Сказал так, и смотрю в свое сердце. И что там у меня осталось? А у меня уже нет ни обиды на него, ни сердитости, ничего, никакой, ни раздражения нет, ни злобы. А куда это все делось? А я просто исполнил заповедь. И Господь пришел со своей благодатью и очистил меня от всего того, что сопутствовало вот этому проклятию. Вот и все. Поэтому все наши такие проблемы духовные, они от густопсового невежества. Потому что мы читаем и не разумеем. Мы все ищем какого-то совета. Но в Священном Писании Господь нам дает тысячи советов, как нам быть. В этой ситуации, в той, в третьей. И нужно уметь, возможность иметь, это прилагать к собственной жизни. И не так тупо, как в 8 классе. Объяснили формулу и подставляем. Если не подставляется, о, мам, я не могу уже решить. Потому что либо с ответом список, а, умножать, делить, а давай номер задачки отнимем, что получится. Вот. Все методом такого тупого подбора. Нет, надо понять, а в чем вообще это действие заключается. Так и заповедь Божия, так и любой церковный канон. Он не для того, чтобы тупо его накладывать, и что получится. Конечно, не совпадет. Потому что канон создан в 4 веке, а сейчас 21. Как это можно? Даже Господь говорит, что трудно пройти верблюду в игольные уши. Надо же понять, что тут разумеется. Что является верблюдом, что является игольные уши. И когда Господь говорит, если глаз тебя соблазняет, ты вырви его. То, что лучше тебе кривым войти в жизнь вечную, чем с обоими глазами в гиену огненную. Ну и что нам на первый раз кривыми стать, а на второй раз слепыми, что ли? Господь это хочет, чтобы мы были кривые и слепые? Нет. Надо же понимать, что Господь разумеет под этими словами. И слава Богу, мы имеем возможность и святых мудрых мужей почитать Писанием, как они размышляли на эту тему. Это все для нас возможно. Для чего это делать? Для того, чтобы нам спасти свою душу от этого обыденного греха, который нас облепил. Потому что грех это не обязательно какие-то преступления, там, убийства, грабежи. Это тоже грех. Но грех в таком, в широком понимании, в общем понимании, это есть все то, что мешает нам видеть Бога. Понимаете? Поэтому видеть Бога человеку может помешать и прекрасная музыка, и самая замечательная, роскошная поэзия. И Богу может помешать встретиться с нами и самая счастливая семейная жизнь. И тогда она будет называться грехом. Потому что если между мною и Богом семейная жизнь, и пусть она расчастливая, то эта семейная жизнь будет грех. Вот мы никак не можем понять. Потому что часто вот задают вопросы люди, такие там странные, там кроссворды где-то решать, это грех или не грех. Если между тобой и Богом кроссворд там или брейринг, или там не знаю там чего, то это и есть грех. Грехом может быть что угодно, не только невинное дело. Например, любовь к чистоте. Ну что, разве плохо, когда чисто? Хорошо. Но если это стоит между мной и Богом, то значит это есть грех. Вот и все. Поэтому нужно смотреть в своей жизни, где вот эти окна, как мне пройти к Богу, что мне заслоняет, что мне не дает возможность заповедь Божию совершать. Ведь апостол Павел как говорит, что бы вы ни делали, все делайте во славу Божию. То есть любое действие, не только вот когда свечу ставим там или гасим, или не только когда молитвослов раскрываем, а любое дело нужно делать во славу Божию. Как вот это, воцерковить свою жизнь? Вот и надо смотреть. Вот где есть противоречие между тем, что я собираюсь делать, и благодатью Божией, которая желает прийти в мое сердце. И вот если мы будем так последовательно, сразу это все не получится. Но вот на это, если мы жизнь потратим, то обязательно это будет успех. А успех, что это значит? Соединение нашего сердца и Бога. Пришествие в наше сердце благодати Божией. То есть мы познаем неизреченную радость. Но не ради просто радости как таковой. Нет. Радость это уже побочный продукт. А самое главное, Царство Небесное, это соединение с Богом. Вот за это, для этого Господь нас сюда всех собрал, призвал. Для этого нам и Священное Писание мы читаем, такое совершаем богослужение. Вот праздник совершаем, Вознесение. Вот вспоминаем об этом 2000-летнем событии, которое было в реальной жизни апостолов. И мы через богослужение так приобщаемся, так же. Вот у нас Салия, она вроде бы становится у нас как горой Илионской. Мы здесь вот как апостолы стоим. И вот созерцая икону и слушая Евангелие, мы мысленно переносимся туда, в Иерусалим, для того, чтобы вот ощутить сердцем, как это было. Но не для того, чтобы помечтать. Там закрыл глаза, я там представил себя кем-то. Нет, не для такой пустой детской романтической мечты. А для того, чтобы это событие осело в нашем сердце. Потому что раз Господь вознес на небеса одесную Бога Отца, Он хочет, Он своим ученикам сказал, я хочу, чтобы вы были там со мною. Вот вы можете себе представить, какая дана нам благодать? Каждый из нас, вот таких совсем простых, глупых, больных, никчемных людей Господь собрал здесь, чтобы каждого из нас возвести с собой туда, на небеса. И у нас у всех, абсолютно у всех, есть такая возможность. Только нужно каждому из нас понять конкретно, что от меня Бог хочет, в чем я должен изменить свою душу, чтобы это совершилось. Вот если нам это удастся, значит, мы спасены. Если нет, тогда нет. Мы можем пенять только на себя. То, чтобы это понять, ума не надо. Образование тоже. Ничего с такого сверхъестественного абсолютно не требуется. А нужно искреннее желание этого. Нужно молиться об этом, нужно стараться об этом, нужно трудиться в этом направлении. Тогда это будет. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.